Глава сороковая. Жасмин, пропитанный кровью. 2. Хоть магазинов в лесном городке Циан было немного, в них было все необходимое. Сильно хмуря бровями, Юньше быстрым шагом вскоре оказался внутри ближайшей аптеки. «Хозяин, есть ли у вас цветок фиолетового светоча и стружка железной лозы?» Сразу же сказал Юньше, как только зашел в аптеку, быстро осмотрев ее своим взглядом. На первый взгляд владелец магазина выглядел вялым пожилым человеком. Лечебные травы, о которых спрашивал Юньче, были самыми распространенными из всех лечебных трав. Цветок фиолетового светоча мог развеять простуду, а стружка железной лозы могла быть очищена для самой низшей по качеству сильно восстанавливающей пилюли. Обе их можно было найти где угодно и очень недорого. Владелец небрежно ответил: «Есть, сколько тебе нужно?» «Четверть кило каждый», — быстро ответил Юньше. Владелец быстро завернул лекарство и бросил в ответ: 20 золотых монет за все. Авторский журнал. На континенте бездонного неба деньги делятся на три вида — золотые монеты, лазуритовые монеты и чароитовые монеты. Одна чароитовая монета равна 100 лазуритовым, равно 10 тысяч золотым монетам. Пояснение. Годовой доход обычной семьи на континенте глубокого неба приблизительно равен 30 тысячам золотых монет или 3 чароитовым монетам. Положив золотые монеты на прилавок, Юньше в спешке ушел. Не останавливаясь, он направился к южному выходу города. Сяоба, заметивший его силуэт, не поспешил нападать, а просто поплелся за ним без каких-либо эмоций на лице. Выход из лесного городка Циан показался быстро. К югу от городка расположены огромные гряда гор, именуемые горным хребтом Малого Дракона. Эти горы также населены множеством сильных зверей, что делает их очень опасными. Каждый из лесного городка Циан — солдат и заклинатель, развивающий внутреннюю силу, известный своей силой, не решался забираться далеко в горы. Когда кто-то забирался глубже, он мог наткнуться на высокоуровневых животных, убежать от которых было бы большой удачей. Причиной, по которой горы назвали горным хребтом Малого Дракона, заключалась в центре гор, где жил огромный огнедышащий дракон, давший название этому месту. Однако это было только в легендах, и никто в действительности его прежде не видел. Драконы были на вершине среди сильнейших зверей, и даже самый слабый дракон был чудовищно сильным. И если он действительно существовал, то невозможно было бы выжить, увидев его. Войдя в область горного хребта Алого Дракона, Юньше медленно вздохнул, прижав два мешка с лекарствами к груди, купленными в аптеке, правой рукой, и закрыл лекарство своей левой рукой. Ядовитая небесная жемчужина засияла и стала мерцать. Большое количество кусочков трав вошло в его руку. После Юньше убрал свою левую руку, а в его руке осталась лишь маленькая кучка пурпурно-черного порошка. Цветок фиолетового светоча не имел каких-либо ядовитых свойств, так же, как стружка железной лозы, так что не было каких-либо отравляющих последствий, даже если их поглотить одновременно. Даже будь бы они ядовитыми, эффект яда был бы слишком незначительным. Против сильных индивидуумов, достигнувших духовной ступени, а то и вовсе не возымел бы эффекта. Но все же порошок, созданный комбинированием этих двух компонентов, имел свойство сильно раздражающие глаза. Если он соприкоснется с глазами, то независимо от того, насколько сильным ты мог быть, ты все равно на время потеряешь зрение. Схватив горсть порошка, Юньче медленно повернулся и посмотрел на Сяоба, который был в 10 шагах от него, шедшего словно привидение. Сяо Ба был слегка удивлен, когда Юньчэ смог заметить его. Он посмотрел на Юньчэ с презрением и безразлично сказал: «Тебя зовут Сяо Че? Верно? Мусор, изгнанный из Сяо клана?» «Нет, меня зовут Юньчэ». Юньчэ спокойно посмотрел на него. На его лице не было ни единого намека на страх. «Хм. На самом деле Сяо Ба не интересовало, как его зовут. Он даже не отреагировал на слова Юньчэ, поскольку имел дело с мусором, у которого повреждены внутренние каналы. Здесь нет чего-то, о чем стоило бы думать. Я получил приказ от молодого мастера отправить тебя к твоему создателю. В следующей жизни ты запомнишь, кого не стоит провоцировать и кого ты не можешь позволить себе оскорблять». Когда его голос замолк, короткий клинок появился у Сяо Ба в руке. Взмахнув правой рукой, клинок полетел в сторону Юньчэ с ужасным звуком, разрывающего все на части. Сяо Куаньюн хотел, чтобы тот изуродовал лицо Юньчэ и отрезал его язык. Но у него, видимо, не было столько терпения, чтобы тратить столько времени и сил на такой мусор. Он не хотел даже прикасаться к Юньчэ, поэтому он просто бросил клинок в сторону Юньчэ, направленный в его горло. В момент, когда Сяо Ба достал клинок, брови Юньчэ сильно задрожали, и когда тот взмахнул правой рукой, его сердце ушло в пятки. Он подготовился к тому, что Сяо Ба рванет к нему и начнет избивать, но он и не предполагал, что человек, достигший духовной ступени из секты Сяо, будет использовать оружие против такого никчемного человека, как он, и даже убьет его, используя клинок. С ничтожной силой в его теле, как он смог бы уклониться от брошенного клинка, брошенного сильным существом, достигшим духовной ступени? Что за странная личность этот Сяо Ба? Он действительно вел себя нелогично для нормального человека. Даже использовал оружие по приказу убийства того, кто не имел духовных сил. Неужели он не почувствует стыда, если другие узнают об этом? Юньчэ бессильно выругался в своем сердце. Клинок отражался в его зрачках. Разум сразу же попытался увернуться от клинка рефлекторно, но его медленное тело не давало ему и шанса уклониться от него вообще. Как только клинок оказался у горла Юньчэ, красная тень выстрелила из тела Юньчэ, подобно разряду молнии, метнувшись в сторону Сяо Ба. Хш! Короткий клинок больше не был у горла Юньчэ, он просто исчез из его поля зрения. Но теперь возле силуэта Сяо Ба возникла небольшая фигура. Она стояла спиной к Юньчэ, одетая в белый кусочек лохмотья, выставляя обнаженные бедра и голени, которые были прекрасны, подобно нефриту. Ее красные волосы были раскиданы по всей фигуре на пути вниз от талии. Это была очарующая привлекательность, не имеющая аналогов. И в ее правой руке был короткий клинок, который только что бросил Сяо Ба в него. Эта девушка, ее одежда, ее красные волосы. «Только не говорите мне!» Сяо Ба все еще находился в той же позе, как когда он бросал короткий клинок, все его тело замерло. В жуткой тишине он не повернулся. Ни его выражение, ни его движение не изменились, как будто он остановился во времени. Единственным изменением было то, что его зрачки сузились до размеров игольного ушка, словно он увидел самую ужасную сцену в мире. С порывом свежего ветра тело Сяо Ба вдруг распалось. Как? Все правильно. Оно распалось, как распадается куча маленьких игрушечных строительных блоков, которые упали вниз одновременно, чтобы стать лужей крови из бесчисленных мелких изуродованных кусочков. Как только ветер подул в лицо Юньче, он почувствовал сильный запах крови. Все его тело застыло на месте. Он смотрел на спину девушки, его зрачки сильно сузились. Он не мог даже дышать. Даже его сердцебиение практически полностью остановилось. Ее одежда и красные волосы — все показывало ему, что это точно была та девушка, которую он встретил в ту ночь у задней части горы, которая затем вошла внутрь ядовитой небесной жемчужины. Тем не менее, войдя в ядовитую небесную жемчужину, она всегда была в бессознательном состоянии, спящей. Но теперь она проснулась, сама покинув ядовитую небесную жемчужину и показав ему самую ужасную сцену из когда-либо виденных на континенте бездонного неба. Очевидно, в тот миг именно эта девушка схватила клинок, который практически пронзил его горло и бросилась в сторону Сяоба и убила его. За весь процесс можно было увидеть только вспышку красного света, которая длилась очень незначительный промежуток времени. Тело Сяоба было полностью нашинковано. Чтобы довести его до такого состояния, нужно по меньшей мере нанести сотни ударов. Другими словами, эта девушка не только перехватила клинок, который мог лишить его жизни, мгновение тому назад, но также использовала этот клинок и нашинковала Сяоба по меньшей мере несколько сотен раз. Была ли это способность, которую могла иметь маленькая девочка? Банг! Юньче находился в сильнейшем состоянии шока. Короткий клинок внезапно упал на землю. Девушка испустила болезненный стон, который, как правило, можно было услышать от маленького зверя. Сразу после этого все ее тело медленно приняло сидящее положение на земле. Ее миниатюрное тело слегка дрожало, как будто она находилась посреди ледяного порывистого ветра. Этот ненавистный абсолютный яд, убивающий богов, как могла я, принцесса, испытать такое состояние только с помощью этой степени? Юньше сделал два шага вперед. И каждый раз его взгляд падал на лужу крови. Его сердце чувствовало холод. Кем была эта красноволосая девушка? Сяоба был из секты Сяо, так что его сила была, по крайней мере, на начальном уровне духовной ступени. Была вероятность, что никто из города плывущих облаков не мог бы сравниться с ним. Однако эта девушка убила его в один миг. Этой девушке, безусловно, было лишь 12 или 13. В таком возрасте достигнуть хотя бы начальной ступени было редкостью. Ся Циньюэ достигла 10 уровня начальной ступени духовной силы до 16 лет и уже считалась гением номер один во всем городе. Но эта девушка... Это было в первый раз с тех пор, как он прибыл в город плывущих облаков, когда Юньче был искренне поражен. Когда он увидел сцену перед его глазами, это полностью превышало любую тревогу, полученную за две жизни. Юньче сделал глубокий вдох, стараясь с большим усилием успокоиться, стиснул зубы и, наконец, заговорил. «Маленькая девочка, ты проснулась?» Услышав голос Юньче, тело девушки перестало дрожать. Она медленно встала, повернулась и показала свое лицо. Оно было так же прекрасно, как у куклы. Хоть у нее незрелое и нежное лицо, оно было невероятно красиво. Сейчас на нем было выражение сильной боли. Она посмотрела на Юньче и сказала нежным, но ледяным тоном: «Невероятно ядовитая небесная жемчужина на самом деле выбрала бесполезного, посредственного человека, вроде тебя, своим хозяином. «Только не говори мне, что это небесное сокровище уже стало тускнеть». Грубо говоря, это был в первый раз, когда Юньше смотрел на нее лицом к лицу. Хотя он и посещал ее много раз в ядовитой небесной жемчужине и также смотрел на ее, Юньше по-прежнему был не способен оторвать свой взгляд от нее. Это было связано с чрезвычайной красотой девушки. Она была красива до такой степени, что могла бы красть души. Каждая отдельная особенность ее белоснежного лица была изысканно деликатной и за пределами сравнений, достигнув вершины неописуемого совершенства. Ее глаза сверкали, словно черные, дорогие драгоценные камни, но были также темными, как ночное небо. Из ее глаз Юньче видел своего рода высокомерие, но это высокомерие было абсолютно не таким, как у Ся Циньюэ. Вид бессмысленного и надменного высокомерия, того, кто злоупотреблял властью, но также благородной отреченности, исходящей из души. Как будто перед ее глазами все души в этом мире без исключения были просто большими муравьями, словно каждое живое существо в этом мире было столь же незначительным, как пыль. Лесной городок Циан, внутри трактира, все первые блюда и гарниры уже были поданы. Сяо Ба все еще не вернулся. Сяо Куан Юн начинал становиться раздраженным и холодно фыркнул. «Против какого-то мусора он действительно тратит слишком много времени. Хм, возможно, он заблудился в этом незнакомом месте. Сяо Цзю, сходи посмотри». «Да, молодой господин». Сяо Цзю принял приказ и немедленно встал, чтобы выйти из трактира и последовать по тропе, по которой ранее ушел Сяо Ба.